Глава 23. Пуля шейенской винтовки попала в левый глаз лошади Джексона. Обливаясь кровью, она громко закричала от боли и скинула седока. Джексон упал в помятую траву. Чарльз уже спрыгнул на землю и, выхватив винтовку, сильно ударил дьявола по крупу, заставляя его убежать прочь. Испуганный малыш, все еще сидя в седле, тщетно пытался собрать мулов вместе. «Слезай! Слезай с лошади!» – закричал ему Чарльз. Шайены выскочили из-за пригорка. Пролетевшая рядом пуля сорвала шляпу с головы Чарльза. Он снова закричал малышу, но тот ничего не слышал за криками индейцев и испуганным ржанием мулов. Только через несколько секунд мальчик наконец понял по выражению лица, что хотел сказать ему Чарльз, и неуклюже слез на землю. Джексон встал на колени и выстрелил в индейцев, которые уже почти поднялись на пригорок, но промахнулся. Чарльз нажал на спусковой крючок, когда воин, ехавший рядом со шрамом, метнул в него копье с перьями на древке. Чарльз увернулся от броска, а индеец, сраженный его пулей, упал с коня замертво. Вокруг поднялся жуткий гвалт. В нескольких милях к западу из низко нависших грозовых туч полыхнула молния и шипением ударила в сухую прерию. Трава вспыхнула и задымилась. Клубящиеся черные тучи стремительно неслись в их сторону. Малыш вскрикнул. Чарльз увидел, как мальчик пошатнулся, схватившись за покрасневший рукав. Его задело копьем. По лицу парнишки текли слезы боли и растерянности. «Сзади, Чарли!» закричал деревянная нога и почти сразу пальнул из ружья. Чарльз резко развернулся и увидел, что Шайен на лошади уже занес над ним боевую дубинку с привязанным к ней камнем. Он выстрелил прямо в размалеванное красной краской лицо, но не настолько мгновенно, чтобы остановить удар. Дубинка опустилась на его плечо с такой силой, что он отлетел в сторону. Тело мертвого Шайена сползло с лошади, вместо лица у него было кровавое месиво. Штормовые тучи повисли над ними, словно крышка, накрывшая мир. Воздух сотрясали раскаты грома. Сверкала молния. Западный ветер доносил запах дыма. Чарльз увидел, как Шрам, сидя на лошади, целится в Джексона копьем. Остальные индейцы теперь подобрались совсем близко, но уже не проявляли прежнего рвения после того, как двое их товарищей погибли. Деревянная нога увернулась от удара. Шрам снова занес копье. Тогда торговец схватил винтовку обеими руками и стал отбиваться ею, как палкой. Лицо его налилось кровью. Чарльз запустил рычаг затвора, прицелился в Шрама и нажал на спусковой крючок, но Спенсер заклинило. В ту же минуту к нему подъехал еще один индеец и ткнул копьем в правую руку. Сначала он почувствовал жгучую боль, а потом из раны хлынула кровь. Он бросил винтовку, выхватил Боуи и вонзил нож Шайену в бок. Индеец вскрикнул и резко дернулся к шее лошади. Она поскакала прочь, унося седока и торчащий из его тела нож. Шрам, полный решимости покончить с деревянной ногой, снова пустил вперед свою лошадь. Джексон ловко отражал его удары винтовкой. На лице индейца отразилось разочарование. Но схватка не прошла даром для торговца. Его щеки были уже темно-бордовыми, как сливы. В какое-то мгновение Чарльз вдруг обнаружил, что рядом с ним нет ни одного противника, и, оглядевшись, вдруг понял, почему. Трое шайенов устремились к мулам и малышу. Плачущий мальчик вяло отмахивался от них, словно от мух. Один воин соскочил на землю и схватил его. В этот момент из травы выпрыгнул Фенимор. Зубы пса сомкнулись на руке индейца. Другой индейец отшвырнул собаку прикладом винтовки. Среди воя ветра и треска молний Джексон испустил странный сдавленный крик. Выхватывая кольт и уворачиваясь от пули, когда один шайен выстрелил по нему, Чарльз увидел, как его партнер пошатнулся и упал на бок в высокую траву. Торговец с трудом дышал, как будто ему не хватало воздуха. Он схватился за ворот расшитой бисером рубахи, словно хотел сорвать ее. Чарльз вспомнил, что уже видел раньше, как лицо Джексона также багровело. «Это ничего не значит», – сказал он тогда. На самом деле это означало сердечный приступ, который начался из-за огромного напряжения схватки. Шрам взял в руку томагавк и высоко поднял его вверх. Чарльз выстрелил, но лошадь индейца постоянно двигалась, и пуля, не достигнув цели, со звоном ударилась в лезвие топора. Бросаясь к Джексону, Чарльз выстрелил снова. Шрам тут же умчался в сторону, низко пригнувшись к шее лошади. Из раны Чарльза затекла кровь. Он закричал от отчаяния. Это был бессловесный вопль ярости, потому что ему приходилось разрываться между Джексоном, который двумя руками сминал рубаху на груди, пытаясь впустить в легкие хоть немного воздуха, и тремя шаенами, которые, спрыгнув с коней, уже тащили малыша за другую сторону пригорка и вскоре скрылись из глаз. Фен бежал за ними, из его оскаленной пасти капала пена. Скрюченные пальцы Джексона цеплялись за бусины, отрывая их от ткани. Бисер тихо позвякивал и блестел в свете молний. Чарльз не мог помочь сразу обоим, и он выбрал того, кто был ближе и кому грозила мгновенная смерть. Джексон начал заваливаться на спину. Чарльз подхватил его левой рукой, а правой выстрелил в индейца, который был ближе других, но из-за раны рука дрожала и плохо слушалась, поэтому пуля улетела неизвестно куда. Шаены явно собирались прикончить их, так что ему оставалось только сражаться. Он опустился на колени и подпер одним обвисшую спину Джексона. Торговец привалился к нему. Глаза его были широко открыты, руки безвольно упали, отпустив рубашку. Чарльз в отчаянии смотрел, как кровь отливает от его лица. Джексон узнал своего партнера. Он попытался дотронуться до Чарльза, но не смог поднять руку. Фенимор за пригорком перестал лаять, потом коротко взвизгнул и затих. Чарльз приблизил ухо к губам Джексона, и ему показалось, что он услышал, как тот прошептал: «Спасибо за все». Яркая вспышка молнии выбелила все вокруг, ослепив его на мгновение. Снова обретя зрение, он едва не закричал. Глаза деревянной ноги были еще открыты, но жизни в них больше не было. Из-за пригорка появились те трое шаенов, что утащили малыша. Они снова сели на своих коней и поскакали вниз к шраму, который ждал их на том месте, где Чарльз впервые увидел индейцев. Не помня себя, он бросился туда, где исчез малыш. Неистовый ветер бросал ему в лицо обрывки травы и комья земли, пока он бежал, боясь опоздать. Когда шрам увидел, что Чарльз удаляется от тела Джексона, он подал знак своему поредевшему войску скакать туда. Чарльз пробежал мимо двух вьючных мулов, истекших кровью от пулевых ран. Молнии продолжали сверкать. Земля под его ногами дрожала. Он скорее почувствовал, чем увидел стену огня, вставшую за его спиной, когда ударила очередная молния. «Малыш!» – кричал он, поднимаясь на холм на дрожащих от слабости ногах. «Малыш, откликнись!» В ответ снова сверкнула молния, и ее испепеляющий клинок с шипением ударил прямо в низинку между двумя пригорками. Трава задымилась, вспыхнула оранжевым светом и загорелась. «Да это просто конец света», – подумал Чарльз, спускаясь вниз по склону к руслу пересохшего ручья. На ближнем берегу блестела мокрая и черная от крови вытоптанная трава, на которой лежало что-то бесформенное, как мешок с картошкой. За его спиной на склоне холма пламя взметнулось вверх шестифутовой стеной алого, оранжевого и белого, которое неудержимо двигалось вперед, назад и в стороны. Когда-то в Техасской прерии Чарльз уже видел похожий пожар, который уничтожил 40 квадратных миль. Он подошел к бесформенной груди и посмотрел на нее, почти ничего не чувствуя от потрясения. Малыш лежал головой в сухом русле. Его тело было рассечено томагавком от горла до паха. Из раскуроченной груди, уже облепленной мухами, торчало то, что осталось от Фена. Одна лапа со сломанной костью, торчавшей из окровавленной шерсти, часть пёсьей морды и черепа с одним глазом. Все остальное было разбросано по блестящей траве. Чарльз смотрел на эту ужасную картину едва ли 5 секунд, но они показались ему вечностью. Наконец он отвернулся и пошел обратно вверх по склону, охваченному огнем. «Джексон мертв», – думал он. «Малыш тоже. Я буду следующим, но сначала этому мерзавцу со шрамом придется как следует постараться». С вершины он увидел на некотором расстоянии от холма шрама и 5 воинов. Все они сидели верхом, то появляясь, то вновь скрываясь за завесой густого дыма. Теперь они находились чуть южнее первоначальной позиции, и, несмотря на дым, Чарльз увидел на их лицах нечто новое. Это был страх, или, по крайней мере, сомнение. Огонь уже подобрался почти к середине склона, где торговая компания Джексона делала свою напрасную остановку. Обливаясь потом, Чарльз доковылял до того места, где он оставил Джексона. «Снова Шарпсберг», – думал он. «Снова Северная Виргиния». Шрам за клубами дыма ухмыльнулся. Подходя к трупу Джексона, Чарльз пытался понять, что значит эта ухмылка, и понял, когда посмотрел вниз. Бледное тело его партнера раздели догола. Между ногами зияла красная дыра, обсиженная мухами. Окровавленные гениталии были засунуты ему в рот. На глаза Шайены насыпали маленькие горки бисера, и они посверкивали под вспышками пламени. «Скоты!» – закричал Чарльз. «Грязные, жестокие скоты!» Шрам перестал ухмыляться. Чарльз направил свой кольт на вожака Шайенов, крепко сжимая револьвер окровавленными руками. Дым сгустился, скрывая индейцев. Он нажал на спусковой крючок, потом еще и еще раз, пока барабан не опустел. К этому времени стена дыма и пламени уже окончательно скрыла Шайенов. Чтобы добраться до Чарльза, им пришлось бы проскакать прямо через нее или объехать по очень большому кругу, чтобы миновать огонь, мчавшийся на север и на юг. Порывы ветра трепали его волосы. Ревущий огонь освещал разъяренное лицо, словно был яркий полдень. Когда дым снова рассеялся, Чарльз увидел, что все Шайены по-прежнему стоят на месте. Ни одна его пуля не попала в цель. Шрам подал воинам сигнал двигаться вперед. Сначала один индеец покачал головой, за ним второй. Они явно не решались приближаться к этому орущему безумцу на вершине холма, защищенному стеной дыма и огня. И пусть они не понимали, что он кричал, зато намерения его поняли прекрасно. «Ну же, идите сюда, покажите свою храбрость! Вы убили старика и мальчишку, и даже собаку! Поглядим, как вы справитесь со мной!» Один из шаенов снова покачал головой, даже с сочувствием. Это не понравилось Шраму. Он схватил воина за плечо и встряхнул. Индеец отшвырнул его руку, повернул лошадь и ускакал в грозовую темноту. Остальные четверо последовали за ним, выстроившись гуськом. Оставшись один, Шрам сначала метнул на Чарльза свирепый взгляд, а потом поехал за ними. «Вернитесь, сволочи! Будьте вы все прокляты! Вы просто трусливые сукины дети! Вот вы кто!» Когда огонь с новой силой взметнулся вверх и скрыл индейцев, силы оставили его. Но он все-таки прокричал вслед Шраму. «Тебя и весь твой род нужно свести с лица земли! И я это сделаю! Не сомневайся!» «Не сомневайся! Не сомневайся!» Он повернулся и пошел прочь от жара и слепящего света. Когда он на ходу попытался сунуть кольт в кобуру раненой рукой, то промахнулся, разорвав прицелом штанину и глубоко до крови оцарапав ногу. Но он этого не заметил и не почувствовал. В левой руке он нес парфлеш Джексона, который даже не помнил, когда снял с его мертвой лошади. Гроза теперь бушевала в нескольких милях восточнее. Начавшийся легкий дождь был недостаточно сильным, чтобы загасить огонь. Шатаясь, Чарльз с трудом пробирался между трупами мулов в надежде, что еще удастся найти хоть кого-нибудь живого в этом аду. Двое мулов действительно оказались целыми и невредимыми. Он взял их поводья и хотел уже повернуть назад к пригорку, но его остановил огонь. Огромная бело-алая стена обступала холм справа, двигаясь от другого холма, отделенного высохшим ручьем, где лежали малыш и Фенимор. Он просто стоял и смотрел, как через несколько секунд пламя полностью поглотило то место, где осталось тело деревянной ноги. «Я даже похоронить их не смогу». И тут из его глаз хлынули слезы ярости. По счастливой случайности, это была единственная удача за день. Чарльз нашел своего пегова примерно в 2 милях к северо-востоку от пожара. Чарльз ехал на одном из мулов, ведя рядом второго. Чтобы остановить кровотечение, раненую руку он стянул жгутом, который сделал из оторванного куска штанины. Рана болела и нуждалась в лечении, но была далеко не смертельной. Когда он увидел дьявола, конь стоял, опустив голову, неподвижный, как статуя, и только глаз чуть косил в сторону. Чарльз пересел на пегово и поехал на север, чувствуя, как его переполняют одновременно печаль и ярость. В сумерках он остановился, чтобы устроиться на ночлег. Развел небольшой костер, съел немного вяленого мяса уже из своего парфлеша. Сначала от еды у него заболел живот, но боль быстро прошла. После грозы небо очистилось. Ежась на холодном ветру под сверкающими звездами, Чарльз открыл парфлеш Джексона и достал горшочки с краской, кисть и свернутый в трубочку счет зим. Потом развязал шнурок и развернул кожаный свиток. Хотя он и сам не смог бы объяснить причину, его словно что-то подталкивало закончить начатую Джексоном работу. Он открыл горшочек с черной краской, облизнул кисть, окунул ее в краску и занес надрисованной историей последнего года торговой компании Джексона. Он рассматривал разные фигурки, которые рисовал деревянная нога, включая те, что изображали их троих в типе, подсвещенной охраной бизоньей шапки. Как же он тогда ошибся? Как был глуп, что поверил, будто шаены способны на сострадание. Они не знают жалости. Тогда их троих спасла только неприкосновенность места, где находится эта шапка. Шаены ненавидели всех белых, и неважно, что у них на это были причины. Причин к той варварской жестокости, последствия которой видел Чарльз, у них точно не было. Они просто ненавидели белых, так же, как он сейчас ненавидел каждого из них. Блики костра мелькали на его мрачном лице, когда он старательно выводил на кожаном свитке составленные из палочек фигурки двух человек и собаки. Вторая фигурка была справа и чуть выше первой, а третья возвышалась над второй, как будто все они стояли на какой-то невидимой лестнице. Пытаясь решить, как изобразить над ними висячую дорогу, он задумался. Может, нарисовать волнистые линии, означающие Млечный Путь? Нет, пусть это будут пятиконечные звезды. Он нарисовал одну, тщательно подправил кончики, потом добавил еще две и понял, что у него получились не звезды, а кляксы. Он швырнул кисть в огонь, потом отправил за ней краски, взял в руки кусок кожи и еще раз смотрелся в каждый рисунок. Ему очень хотелось заплакать, но он запретил себе. Горе по-прежнему мучило его, но он чувствовал, как что-то словно окаменело внутри. Его собственная жизнь, которую он с таким трудом пытался возродить из пепла войны всю прошлую зиму, разрушилась так же быстро и непоправимо, как трава прерий под напором безумного огня. Его опять настиг Шарпсберг. Его опять настигла Северная Виргиния. Ничего не изменилось. Боже! Он осторожно положил счет зим в огонь и наблюдал, как он горит. «Они хотели убийств», — думал он, — «и я исполню их желание. Я знаю об этом намного больше, чем они. У меня было 500 000 первоклассных учителей». Рисунки чернели и сгорали, а Чарльз все смотрел на них, стараясь запомнить каждый.